Нужно иметь в виду, что ему еще ежевечерне приходилось прощаться на ночь с Монткау, причем добывая каждый раз новые обороты в словарной сокровищнице. Ведь ради этого-то сначала его и купили. И слишком приятно было тронут Монткау первым еще чисто проверочным опытом такого прощания, чтобы отказывать себе в этом удовольствии впоследствии. К тому же, как свидетельствовали мешки, висевшие у него под глазами и уменьшавшие их, спал он довольно плохо. Натруженная его голова никак не могла успокоиться после хлопотливого дня. Да и почка, с которой дело у него обстояло не совсем хорошо, тоже не способствовала быстрому успокоению. И в конце дня он, конечно, бывал рад этим ласковым пожеланиям и благозвучным внушениям. Поэтому Иосиф обязан был неукоснительно являться к нему перед наступлением ночи и нашептывать на ухо какие-нибудь успокоительные слова, которые тоже, помимо всех прочих дел, нужно было днем продумать и подготовить, ибо выразиться надлежало изысканно. «Прими, отец мой, прощальный ночной привет», — говаривал он, подняв руки, — «гляди, день отжил свое, он сомкнул вежды, устав от самого себя, и на весь мир снизошла тишина. Прислушайся, что за диво! Разве что в стойле топнет копыта, да еще вдруг где-то залает собака, но от этого безмолвие становится только глубже. Несет оно мир и душе человека, его клонит ко сну, и над двором, и над городом, над плодородными полями, над пустыней загораются неусыпные светильники Бога. Люди радуются, что вовремя, как раз когда они устали, наступил вечер, и что завтра, когда они подкрепятся отдыхом, день снова откроет свои глаза. Поистине достойна благодарности и премудрость Божия. Пусть только представит себе человек, что ночи не существует, и пылающая дорога трудов безраздельно и бесконечно простирается перед ним в гнетущем однообразии. Разве это было бы не ужасно? Разве он не отчаялся бы? Но Бог сотворил дни и назначил каждому из них свою цель, которую мы уверенно и достигаем в положенный час. Роща ночи манит нас священным отдохновением, и с раскинутыми руками, с запрокинутой головой, с открытыми губами, блаженно угасшим взором вступаем мы под ее милую сень. Не думай же, дорогой господин мой, на ложе своем, что ты должен уснуть. Не думай, что ты волен уснуть. И усмотри в этом великую милость, и тогда мир пребудет с тобой. Вытяни члены свои, отец мой, ибо не спадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою блаженным покоем сладостный сон, и да почиешь ты, избавленный от забот и волнений, у его священной груди». «Спасибо, Азарсиф», — отвечал управляющий. И как в тот раз, когда Иосиф среди бела дня впервые пожелал ему доброй ночи, у него немного увлажнялись глаза. «Отдохни же и ты, вчера ты говорил, может быть, чуть складнее, но и сегодня речь твоя была отрадна и родственна опию, и я надеюсь, что она поможет мне от бессонницы. Мне особенно понравилось твое утверждение, что я волен спать, а не должен. Я буду об этом думать, это будет моей опорой. И как только получается, что слова складываются у тебя в волшебное заклинание, да не спадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою, этого ты, пожалуй, и сам не знаешь. Итак, спокойной ночи, сын мой». Амун косится на Иосифа. Вот сколько всяких требований предъявлялось в ту пору Иосифу, и мало того, что он их выполнял, он еще должен был заботиться о том, чтобы ему простили его счастье. Ибо улыбки и опущенные взоры, которыми сопровождают люди подобные возвышения, таят в себе много злости, и всех приходится и так, и этак задабривать с умом, осторожностью, тонким искусством. Еще одним требованием больше предъявляется в этом случае к бдительности и собранности. Совершенно невозможно, чтобы тот, кто, подобно Иосифу, растет словно у родника, не перебил кому-то дорогу, не вторгся в чью-либо область.